Глава 12. Лхаса. 1. Лхаса. Столица Тибета. Город тысячи монастырей. Марта рассказывала о нем своим студентам на лекциях по буддизму, частично раскрывая историю данного региона Китая, но при этом никогда там не бывала. Сейчас же она стояла у стойки таможенника в Пекине и ждала, когда им с Алексом оформят групповую туристическую визу. Ждала и думала, как же ошибалась в происходящем. Вчера, когда они решили пройтись пешком по Улан-Батору, не доехав до гостиницы пару километров, Александр начал рассказывать ей историю камня и того, каким образом он оказался в руках у русских путешественников, что из этого получилось, и почему артефакт вернулся туда, где все началось. «Я не могу подтвердить свои слова ничем, кроме слов других людей», — говорил Александр. «Но если все они, никогда не встречаясь друг с другом, говорят почти одно и то же, склонен им верить. Просто подумай, я разговаривал с теми, кто пусть не лично, но и не через десятые руки знал наших Лыкова и Нестерова. А еще с теми, кто знает легенду о камне, и с теми, кто этот камень видел. Понимаешь, видел». Тогда, услышав это, Марта остановилась и удивленно посмотрела на него. «Подожди», — произнесла она, воротником куртки, прикрывая лицо от холодного ветра. «Как такое может быть? Кто мог его видеть? Если это тот камень, который мы ищем, то...» Она замолчала, не в состоянии сформулировать то, что вертелось у нее на языке. «Да, он его видел и даже загадал желание. Представь себе», — кивнул ей Александр, останавливаясь рядом. «И да, оно сбылось, по его словам». «Сбылось? Точно?» Марта недоверчиво хмыкнула и двинулась дальше. «И что же там было за желание, если мы об этом человеке ничего не знаем? Точнее, мир о нем ничего не знает. Послушай, ну не всем же нужны деньги, известность, куча почитателей и прочего. Кому-то просто нужна жизнь». Александр догнал ее и пошел рядом. «Я понимаю, что ты с рождения жила в одном городе, и вокруг тебя почти всегда были одни и те же люди. Но ты же историк. Ты должна знать, что в мире все люди разные. Вот если я сейчас задам тебе вопрос, обещай на него ответить». «Вопрос?» Марта снова остановилась. «Какой вопрос?» «Пообещай». Александр обошел ее и заглянул ей в глаза. «Хорошо, обещаю, если только это будет не слишком личное», ответила Марта. «Но потом и ты ответишь на мой». «Ответ на ответ», согласился Александр. «Скажи, если камень попадет тебе в руки, какое желание ты загадаешь?» Оставшийся до гостиницы путь прошел в полном молчании. Марта шла, думая о том, что совсем не уверена в своем желании. Да, она хотела вернуть все назад, точнее, увидеть живыми родителей. Она хотела вернуться из этой поездки, набрать такой родной номер и услышать в телефонной трубке голос мамы, а в отдалении эхом голос отца, и сорваться к ним на ближайшие выходные, не вспоминая о том, как стояла на кладбище у парной могилы и даже плакать не могла от бессилия. Хотела летом на даче мешать маме пропалывать помидоры и смеяться над отцом, когда он ругает расплодившуюся тлю. Хотела наконец-то подарить им поездку на Алтай, они так давно туда собирались. Хотела. Как же много она хотела. «Послушай», — Марта остановилась только у входа в гостиницу, когда ноги, казалось, вот-вот отвалятся от слишком непривычной нагрузки. «Но в Китай нужна виза, а у меня ее нет». «Я организую», — улыбнулся ей Александр, не спрашивая о том, ответит она на его вопрос или нет. «Если все будет нормально, завтра мы будем в Пекине, и оттуда поедем в Чэнду». «Чэнду?» «Зайдем внутрь», — ты уже синяя от холода». Он подтолкнул ее ко входным дверям, вынуждая войти с улицы в гостиничный холл, и продолжил, только когда Марта стянула с головы платок, а с рук – перчатки. «В Тибет просто так не попасть. Китайская виза – это только часть квеста. Нужно будет получить разрешение на въезд именно туда. И самый ближайший пункт – это Чэнду». Они разбрелись по номерам, чтобы собрать вещи, потом поужинали, выспались, сели на самолет, и вот теперь Марта ждала, пока таможенный служащий передаст ей паспорт со штампом и бумаги, позволяющие находиться на территории Китая целых 90 дней. 90. В другое время она бы с удовольствием потратила их на экскурсии, осмотрела все достопримечательности, съездила в запретный город и Юньган, обязательно побывала бы на Сиху. «Ваши документы», – таможенник протянул ей паспорт и карточку с разрешением на въезд. «Добро пожаловать в Китайскую Народную Республику». «Спасибо». Она забрала документы, отошла от стойки и посмотрела на ждущего ее у дальней стены Александра. Тот что-то читал в телефоне, не обращая внимания на снующих вокруг людей. «Железные нервы у человека», — подумалось ей. «С другой стороны, а как иначе? У него ведь работа соответствующая, если ему верить. Наемники без выдержки долго не живут, а он в этом деле уже сколько?» Внезапно Марта поняла, что даже не знает его возраст. Что-то около 40, если навскидку. Получается, что между ними минимум 10 лет разницы. Прилично. И он совсем не похож на других мужчин, которые ее окружали. Да, даже на Игоря не похож. Мотнув головой, словно отгоняя непонятно откуда нахлынувшие мысли, Марта улыбнулась и отправилась к Александру. В конце концов, что там будет дальше, будет дальше. А сейчас они просто напарники и занимаются одним делом.